Глава 15. Кажется, я все-таки уснула, а проснулась, когда черный взял меня на руки и понес в квартиру. Нет, такое точно может только присниться. Наверняка это был рыжик. А ночью ко мне начал приставать кто-то. Я вяло ответила на поцелуй, открыла глаза и увидела рыжика. Его взгляд был какой-то странный, очень темный и порочный, что у меня внизу живота все отозвалось мгновенным возбуждением. Он был сверху, и не успела я спросить, зачем он меня разбудил, как почувствовала его член в себе. «Я скучал и переживал», — сказал мужчина и, приблизившись, очень нежно поцеловал меня в губы. И так же нежно и медленно начал двигаться во мне, словно смакуя мой вкус на своем языке, и там внизу, внутри меня, тоже смакуя. Я подняла ноги и обняла его ими за талию, чтобы самой быть как можно ближе к мужчине. Рыжик резко перевернулся и посадил меня сверху на себя. «Давай, маленькая, попрыгай», — хрипло сказал он, и чуть приподнял свой таз, заставив меня сильнее и глубже опуститься на себя. Я охнула и уперлась руками в его грудь. Слишком глубоко, немного больно, но в то же время волнительно. Наклонилась, медленно провела ногтями по груди, оставив красные полосы. Рыжик убрал руки вверх, схватившись за подголовник дивана, и закатил глаза от удовольствия. Кое-как приноровившись к размерам мужчины, я медленно начала двигаться вверх, а затем вниз. Вверх и опять вниз. Рыжик открыл глаза и посмотрел на меня завораживающе. Он положил свои ладони мне на грудь и, сжав полушария, начал их мять. Я выгнулась и ускорилась. Ощущения усилились. Они стали одновременно и болезненными, и такими возбуждающими, что я, не сдержавшись, громко застонала. Рыжик рыкнул и, прижав меня к себе, опять резко перевернулся, подмял меня под себя и начал так жестко двигаться во мне, что я просто потерялась в его эмоциях и напоре. Мир взорвался разными красками в моей голове. Мне кажется, я отключилась на несколько мгновений, а очнулась, когда поняла, что рыжик тоже кончил и нежными поцелуями возвращает меня в реальность. «Слезай!» — услышала я недовольный голос черного. «Я тоже хочу». Рыжик еще один раз поцеловал меня в губы и откатился в сторону. Я думала, что черный меня обнимет, но этот вредный гад перевернул меня на живот, заставил подогнуть ноги в коленях и, потеревшись своим членом о влагалище, и даже задел другой вход, чем сильно меня напугал. Я дернулась, но черный вернул свой член в нужное место, медленно ввел его и начал также медленно двигаться. И я попробовала встать на четвереньки, но мужчина придавил меня ладонью к матрасу. Тогда я повернула голову и увидела, как пристально наблюдает за мной рыжик, лежа на спине. Видимо, черный тоже заметил, что его друг на меня смотрит, и, остановившись, недовольно рыкнул. «Или вали отсюда! Или отвернись!» Рыжик шумно выдохнул и, встав, просто вышел из комнаты. Я была в легком шоке от такого поведения. Не ожидала, что он так спокойно сдастся. Даже немного обидно стало. А где сражение? Ну, хоть капельку-то можно было повозмущаться. А черный в этот момент перевернул меня на спину, медленно приблизился к моему лицу, зафиксировал одной рукой затылок и как-то так жестко и неожиданно властно меня поцеловал, что я сама не поняла, как забыла обо всем на свете. Он вновь вошел в меня, но на этот раз медленного проникновения уже не было. Черный как с ума сошел. Зло, жестко, быстро он начал вдалбливать меня в постель. Я поняла, что еще немного и точно раздавит. Зарылась в его волосы пальцами и начала медленно массировать ему голову, при этом понимая, что еще немного и точно кончу. Слишком уж он интенсивно начал. Черный наконец-то заметил, что я его пытаюсь успокоить, но вместо того, чтобы успокоиться, недовольно рыкнул и, убрав мои руки, прижал их по бокам от головы и продолжил свое черное дело. Я думала, что уже кончу, но мужчина перевернул меня на живот, навалился сверху, заставив выгнуться, и, вцепившись зубами мне в затылок, резко вошел. И в этот момент меня буквально прошило оргазмом. Я закричала, сгибаясь, и почувствовала, что и черный последовал за мной. В глазах буквально заискрило от удовольствия. Даже не поцеловав меня, он просто встал и вышел из комнаты. А мне стало ужасно обидно, что даже слезы на глаза навернулись. Сама не понимаю, чего это на меня нашло. Зарылась носом в подушку, замоталась одеялом, как в кокон, и услышала чьи-то шаги. Подумала, что черный вернулся. Но нет, это был Рыжик. Он принес мне поднос с едой. «Ты говорила, что голодная, маленькая», — сказал он мне, ставя поднос на постель и так нежно улыбаясь, что у меня опять слезы на глазах появились. «Что-то случилось? Мы сделали тебе больно?» Рыжик тревожно посмотрел на меня. «Нет». Я покачала головой и счастливо улыбнулась. Я просто тоже очень соскучилась. И спасибо за заботу. Мне безумно приятно. Это мне приятно. Ответил Рыжик и ласково погладил меня по голове. Больше не теряйся. Постараюсь, пожала я плечами, думая о том, какие же мои мужчины разные. Прямо две противоположности. Один очень нежный и заботливый, а второй... Я мысленно махнула рукой и не стала дальше размышлять на эту тему. Есть хотелось слишком сильно, а когда я ем, мне не до философских дум. Схомячив все, что принес мне Рыжик, я сыта и довольно отвалилась на подушку, прикрыв глаза. «Неделю не есть, если коты не врут, то это мой рекорд». Краем глаза заметила, как Рыжик унес на кухню поднос с едой, а сама посмотрела в потолок и немного, совсем чуточку, прифигела. «Это что такое? Натяжной?» — спросила я вслух. «Нет, это умельцы ручками вытянули», — ответил черный. Я растерянно посмотрела по сторонам и не узнала собственную квартиру. Раньше у меня было мило, уютно, но такого ремонта не было никогда. Стиль был коричнево-белый, и ощущение создалось, что комната даже зрительно расширилась. Они и окна поменяли. Те из белых превратились в коричневые, вот я и заметила. «Да», — ответил черный и добавил. «Я все тут поменял, и мебель в том числе. Старье выбросил на помойку». Я посмотрела в шоке на мужчину и поняла, что он ведь в совершенно другом кресле сидит, в халате, и смотрит на меня. И когда только вернуться успел и сесть в кресло? Видимо, когда я ела, то не заметила. «Нравится?» Выгнул он свою черную бровь, внимательно смотря мне в лицо. Было желание подразнить мужчину за то, что он сделал несколько минут назад. Но я поняла, что так буду только ухудшать конфликт. Я же не ребенок, а взрослая женщина уже. Поэтому улыбнулась и ответила. «Это очень круто. Ты сам дизайн придумал?» «Нет», — покачал головой Черный, а его лицо даже расслабилось, настолько сильно он переживал из-за моей реакции. «Мне просто предложили выбрать, я выбрал этот». «Ты выбрал самый лучший вариант», — улыбнулась я. «Рад, что тебе понравилось», — ровно ответил Черный, но я заметила, как подрагивают его губы. Он очень сильно хотел улыбнуться, но почему-то заставил себя не делать этого. Вот ведь вредина. «Диван явно стал больше», — пробормотала я и похлопала рядом с собой. «Иди спать». Зрачки у мужчины расширились и залили всю радужку. Создалось ощущение, что они потемнели полностью. Он медленно встал и, стянув халат, оказался совершенно голым. «Вот ведь красавчик какой!» Когда я прошлась взглядом по его телу и заострила свое внимание на члене, то тот, как по команде, встал колом. Я сглотнула вязкую слюну и почувствовала, как маленькие пузырьки начали собираться внизу моего живота. «И еще хочешь?» Хриплым голосом спросил Черный. Я уже хотела кивнуть, но почему-то сдержала свой порыв и, посмотрев коту в глаза, спросила: «А ты хочешь меня?» Черный очень сильно удивился моему вопросу. «Разве это имеет значение?» — спросил он. «В каком смысле?» — не поняла я. «Конечно, имеет». Черный несколько мгновений молчал, словно переваривал мой вопрос, чем вводил меня в ступор, а затем поразил в самое сердце. «А если я скажу, что не хочу?» «Значит, будем спать», — ответила я, чувствуя, как подводит меня собственный голос. «Кажется, я сейчас либо ржать, как лошадь, начну, либо буду рыдать. Очень долго со всеми вытекающими соплями и красным опухшим лицом. Даже не знаю, что в этой ситуации будет лучше. Нервы-то не железные». «Я не хочу», — медленно ответил Черный. «А это что?» — указала я на его орган, гордо торчащий вверх. «Это твое желание», — ответил Черный. «Я твой фамильяр, ты моя ведьма, и я обязан выполнять твои желания. Поэтому, когда ты хочешь секса, мой член будет стоять для тебя». Я в шоке уставилась на Черного. «Это шутка?» «Нет», — покачал он головой. «Не шутка». Секса больше не хотелось. И член Черного это показал, мгновенно упав. Я проследила за его падением и посмотрела мужчине в глаза. «Хочешь сказать, что с самого начала, занимаясь со мной сексом, ты этого не хотел?» Очень тихо спросила я, чувствуя себя настоящей насильницей. «Нет», — вновь покачал он головой. Я подняла руку и указала на черную татуировку. «А это зачем? Я тебя не принуждала ведь?» Черный прищурился и с усмешкой ответил. «Выбор был не особо велик. Либо ты, либо сумасшедшая древняя психопатка. Само собой, я выбрал тебя». Он развел руки в стороны. «Равена?» — вспомнила я имя, которое когда-то слышала от мужчин. Черный приподнял обе брови. «Ты с ней знакома?» «Нет», — покачала я головой. «Слышала от вас. Вы как-то ночью говорили о ней, я случайно подслушала». «Она», — небрежно кивнул Черный. Я тяжко вздохнула. «Ну вот, всяких нам еще сумасшедших древних психопаток не хватало». «Ты не хочешь со мной спать даже?» — решила уточнить я у мужчины. «Нет», — опять покачал он головой. «Но я обязан тебе помочь восстановить эмоциональный фон. Поэтому сегодня буду рядом». «Черный», — посмотрела я на него очень внимательно, — «сегодня ты тоже не хотел меня?» «Нет», — коротко ответил он и, забравшись на диван, лег рядом. «А тебе со мной лежать рядом очень противно?» — — решила уточнить я. Взгляд мужчины стал задумчивым. Он медленно и очень неуверенно покачал головой, а затем, разжав губы, сказал вслух. «Нет, я не испытываю таких чувств к тебе. Просто именно секс». «Противно?» — вновь спросила я. «Нет, не противно. Просто я как будто вибратор. Захотела, взяла, воспользовалась, надоел, убрала на полку». «Это неправда. Пришла моя очередь качать головой». «Не знаю». Пожал плечами мужчина и отвел свой взгляд в сторону. «Я так ощущаю». «Давай договоримся». Я взяла его за подбородок двумя пальцами, заставляя посмотреть себе в глаза. «Если ты не хочешь секса, то говори мне об этом, ладно? Ты очень красивый мужчина. Я постараюсь сдерживать свои эмоции, но не исполняй мои хотелки сразу же. А просто скажи, что не хочешь, и я успокоюсь. Потому что то, что между нами происходит, это ненормально. Страдаем мы оба. Мне не нравится чувствовать то, что я почувствовала после секса с тобой сегодня. Договорились?» «Хочешь сказать, что если я скажу «нет», то ты остановишься?» Недоверчиво хмыкнул черный. «Хочешь, я поклянусь чем-нибудь? На крови, например?» «Я только не знаю, как. Ты объясни, и я поклянусь, если не веришь мне». Я села по-турецки и посмотрела на мужчину решительно. Он в ответ смотрел на меня скептически какое-то время, а затем тоже сел по-турецки напротив, взял мою ладонь в свою, а на другой руке указательный палец трансформировал в коготь и порезал мне им ладонь. Я поморщилась от сильной боли, но руку забирать не стала. «Повторяй за мной», — медленно произнес черный. «Клянусь». «Клянусь», — повторила я, смотря ему в глаза. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на земле, ни под землей, ни в небе, ни под водой, ни на воде, не принуждать ни к чему своих фамильяров». «Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на земле, ни под землей, ни в небе, ни под водой, ни на воде, не принуждать ни к чему своих фамильяров», — без запинки повторила я. «Клянусь своей судьбой, силой и жизнью». «Клянусь своей судьбой, силой и жизнью», — вторила я и, посмотрев на ладонь, заметила, как рана на ней исчезает прямо на глазах. Как только рана полностью затянулась, черный с шумом выдохнул и с таким же шумом выдохнул рыжик, будто они оба затаили дыхание, потому что не верили, что я способна дать такую клятву. Я повернулась и, прищурившись, посмотрела на рыжика. «Только не говори, что и тебя я насильничала», — моя усмешка отдавала горечью. «Если бы я знала, то уж точно не думала о черном как о сексуальном объекте. Но елки, он же такой красавчик, как на него смотреть и не желать. Я, конечно, не нимфоманка, но мне кажется, он со своей внешностью любую женщину расшевелит». Рыжик подошел ближе, залез на диван, заставил перекатиться меня на спину и навис сверху. «Можно я так отвечу?» — усмехнулся он и начал очень нежно и медленно покрывать мое лицо поцелуями. Я сощурилась, потому что он и глаза мои начал целовать. Потом ниже, губы, подбородок, шею, еще ниже, ключицы, и до груди добрался. Обхватил сосок губами и начал очень медленно посасывать. Я застонала и выгнулась ему навстречу. Рыжик переключился на второй сосок, а первый слегка прижал пальцами. Не сдержалась я и застонала еще громче и услышала учащенное дыхание второго мужчины. Открыла глаза и вспомнила, что он только что мне говорил. Меня словно холодной водой окатило. «Нет, так не пойдет. Надо черного куда-то отправлять. Ну, не на кухню же в самом-то деле». Я хмыкнула и, обняв рыжика, прижала его к груди, тем самым давая понять, что пора остановиться. Он с удивлением посмотрел на меня. «Что случилось?» Я взъерошила ему волосы и кивнула на черного. «Не хочу больше насиловать его», — ответила вслух, отчего у Рыжика взгляд стал очень недобрым. Но посмотрел он не на меня этим взглядом, а на своего друга. «Пошел вон отсюда!» Вдруг утробно зарычала на мужчину. Я не ожидала, что он так оскалится. Даже клыки выпустил, и его черты лица поплыли. А черный зашипел в ответ и тоже клыки выпустил. Стало немного страшно. Не хватало еще, чтобы они опять подрались. «И да ладно, давай завтра об этом подумаем», — решила я успокоить Рыжего, пытаясь руками повернуть его голову к себе. «Сегодня поздно, я и сама устала. И вообще, мне же помыться надо». Я змейкой попыталась выскользнуть из-под Рыжика, но он прижал меня к постели и, поцеловав в кончик носа, прошептал: «Пойдем, я тебя помою». Рыжик встал и, подхватив меня на руки, пошел в ванную, бросив небрежно черному: «Твое место на кресле. Если приду и увижу на диване, пожалеешь». Черный не сдвинулся с места и проводил нас злым взглядом. Рыжик занес меня в ванную комнату и поставил на коврик. Я засуетилась и начала настраивать воду. Залезла в ванную, а Рыжий залез следом, задернул занавеску, повесил лейку так, чтобы вода лилась на нас обоих, и, взяв мочалку, обильно полил ее гелем для душа. «Поворачивайся, спинку потру», — скомандовал мне мужчина тоном, не терпящим возражений. Я подчинилась. Умеет мой котяра производить серьезное впечатление. Вопреки приказному тону, мыть он меня начал медленно и нежно. Я уперлась руками в стену и опустила голову, ловя губами капли воды, и прикрыла глаза, пытаясь думать рационально. Очень сильно хотелось обидеться на черного за его слова. Но кто мы, по сути, друг другу? Да, в общем-то, никто. Знаем от силы не больше недели, но, может, чуть больше. Конечно, ни о каком доверии и речи быть не может. Подозреваю, что у парней, по их оговоркам, не самый приятный жизненный опыт. И, само собой, они будут меня опасаться. Ну, конечно, лучше бы черный сразу мне все рассказал, а не отмалчивался. Может, и не было бы сейчас такой ситуации, в которой мы все оказались. Надо почаще говорить с черным. Может, и найдем точки соприкосновения. Ведь нам друг с другом жить и не один год. Хорошо, что хоть Рыжика я не насиловала. Судя по его действиям, мужчине все нравится. Забавно. Я улыбнулась. Несколько дней назад я воспринимала действительность как сон. Но сейчас понимаю, что сон как-то подозрительно надолго затянулся. И если это теперь моя реальность, а черный с Рыжиком действительно мои фамильяры, то надо как-то уживаться. «Ты не со мной», — услышала я ласковый шепот Рыжика. Он губами задел мочку моего уха, и я, хихикнув, повернулась. «Какой же он высокий!» «С тобой!» Я провела по его мускулистой груди рукой, стирая капли воды, посмотрела в его темнеющий от возбуждения взгляд и решила задать вопрос, который мучает меня уже не первый день. «Расскажи мне про Равену». Рыжик резко изменился в лице и, брезгливо скривившись, даже шаг назад сделал. Но затем, справившись с эмоциями, ответил ровным голосом: «Нечего там рассказывать, Рыжик». Я сделала шаг к нему, заставив мужчину откинуться на стену, и посмотрела на него снизу вверх очень серьезно. «Я хотя бы примерно должна знать, кто это такая. Мне не нужны подробности. В общих чертах». «И от Сирена?» «Сирены? Тьфу, ну ты понял, короче». Я усмехнулась, а губы Рыжика изогнулись в ответ. «Короче, от водного узнала, что мой род хотели уничтожить ведьмы из Ковина. Мало ли, вдруг Равена одна из врагов моего рода. Если я не буду знать о ней ничего, это мне только навредит. Я вкратце рассказала все, что узнала от Майрея. И даже про Руслана. И про мои размышления на эту тему его причастности. Когда я закончила, Рыжик молча смотрел на меня какое-то время, а затем, шумно выдохнув, начал рассказывать. Нас черным родили для нее. Мои брови поползли вверх. Мать Равены, ведьма Каледа, приказала нашему отцу, своему фамильяру, чтобы тот сделал фамильяров для ее дочери. «Приказала?» — не удержалась я от вопроса. «Приказала», — хмыкнул Рыжик невесело и продолжил. Отец рассказывал, что он пробовал с несколькими женщинами. Их приводила к нему сама Равена, но получилось только с двумя. С моей матерью, обычной крестьянкой, и с матерью черного. А вот она как раз была не обычной крестьянкой, а целой графиней. Так что черная у нас с титулом. Его приемный отец был бездетным. И когда ведьма предложила сделать ему наследника, он не стал отказываться. Правда, потом решил его от ведьмы скрыть. Ему удавалось это делать целых 14 лет. «Как это? Она не следила, что ли?» «Дело в том, что сущность фамильяра не всегда проявляется у людей. Точнее, в очень редких случаях. Поэтому женщин было много, чтобы уж точно кто-нибудь да смог родить. А рождающиеся дети не становятся сразу фамильярами. Они проходят оборот до 18 лет. Кто-то позже, кто-то раньше. Крайний срок – это всегда 18 лет». Если ребенок пережил этот рубеж и так и не обернулся, то он уже никогда не обернется, а останется обычным человеком. «А зачем людей? Почему не нечисть? Ты же говорил, что ваши гены доминантны». «Нечисть ни за что, даже под страхом смерти, не согласится рожать от фамильяра. Никто не хочет такой ужасной участи своему ребенку. Фамильяр рождается рабом. Вопрос лишь в том, кому он захочет быть рабом. Правда, ведьмы чаще всего не дают возможности выбрать. Они ловят фамильяра и ставят его в такие условия, что он соглашается. Или умирает от пыток, например. И скрыть фамильяра невозможно. Ведьмы умеют их находить везде. Нечисть к детям относится очень трепетно. А люди – другое дело. С ними договориться проще. Правда, приемный отец черного своего ребенка не захотел отдавать. И его оборот смог скрыть. Но, к сожалению, на охоте черному пришлось спасать отца от разъяренного кабана, и он обратился при всех. Само собой, кто-то из соглядатаев, кого на всякий случай подкупила предусмотрительная ведьма, сразу же отправил ей весточку. И за черным приехал его настоящий отец. «Представляю, что он пережил, когда ему рассказали, кем он стал», — в шоке прошептала я. «Ну да», — криво улыбнулся Рыжик. «Жил хозяином, а превратился в раба». «А ты? Когда ты узнал?» Я пристально посмотрела Рыжику в глаза. Он обнял меня, прижав к своей груди, и видеть я теперь смогла только его подбородок. Мне было 10, и когда отец забрал меня и привез в замок Каледы, черный прожил там уже 4 года. Надо же, а я почему-то всегда думала, что черный младше, а он, оказывается, наоборот, старше. Мне очень сильно захотелось посмотреть Рыжику в глаза, но он не позволил, продолжая прижимать меня к себе очень крепко. Поэтому пришлось смириться и слушать спокойный ритм его сердца вместе с голосом. «Ты скучал по родителям?» — спросила я. «Нет», — хмыкнул Рыжик. «Я был рад, что отец меня забрал». «Почему?» — удивилась я. «Потому что я был крестьянским ребенком. пятым по счету из 15. Как думаешь, хотелось ли мне остаться в деревне или все же поехать в карете с дядей, одетым как аристократ, да еще и называющим себя моим отцом? Да я бы пешком за ним побежал. А потом, тебе понравилось жить с отцом? Да, ответил Рыжик безо всяких эмоций. Ну или я их просто не увидела, ведь в глаза-то я не могла ему смотреть. Отца я полюбил сразу же. Он очень хорошо ко мне относился. Каледа тоже смогла стать мне неплохой матерью. Равена была уже слишком старой, а других детей у ведьмы не было. Поэтому от скуки Каледа играла со мной в маму. Иллюзий я по поводу ее любви никогда не питал, но был благодарен за то, что она относилась ко мне по-доброму. Да и я вообще-то тогда был на седьмом небе от счастья. Мне нравилось абсолютно все. И даже то, что я могу стать в будущем личным фамильяром для ведьмы, совсем не пугало. Даже наоборот. Рыжик замолчал на какое-то время, и я решила задать следующий вопрос. «А черный? Как относились к нему?» «А черный — это черный», — хмыкнул Рыжик. Он считал себя жертвой и постоянно пытался сбежать. Правда, когда появился я, отец сказал, что он присмирел. И так же, как и Каледа, от скуки начал играть в моего старшего брата. «А ты?» «А я был не против. Мне все нравилось. Я был счастлив». «Почему вы так и не стали фамильярами Равены?» «Она спятила», — спокойно ответил Рыжик. «У нее уже был один фамильяр задолго до нашего появления. Говорят, их связь была установлена с самого детства. Они вместе росли, почти как брат и сестра. Равена воевала на войне, и ее фамильяр погиб. Говорят, ведьма сама чуть за грань не ушла, но ее смогли спасти. Ее фамильяр и спас». «Как?» — удивилась я. «Собой пожертвовал, собственноручно разорвал связь, чтобы Равена не ушла вслед за ним». «Ничего себе!» — пробормотала я. «Ага», — хмыкнул Рыжик. «Прямо трагедия. С тех самых пор у ведьмы крыша основательно и потекла. Она постоянно лезла во всевозможные драки с другими ведьмами. И Каледа постоянно за нее держала ответ на совете в Ковене. Говорят, ей даже пришлось заплатить изрядным куском земли за очередную безумную выходку Равены. Я подробностей, к сожалению, не знаю. Это было еще до моего рождения. Каледа надеялась, что если у Равены появится новый фамильяр, то она образумится. Вот и заставила своего фамильяра, нашего с черным отца, заделать ребенка. Получилось случайно целых два. Я и черный. Нас готовили для Равены. Я был только счастлив служить ей, но я ей не понравился. Равена сразу же отмела мою кандидатуру, и Каледа договаривалась отдать меня в твой род. Правда, я должен был достаться твоей матери. «Что?» Я в шоке отодвинулась от Рыжика и посмотрела ему в глаза. «Ты должен был стать фамильяром моей мамы?» «Да». Улыбнулся он, убирая мокрую прядь с моего лица. Но не сложилось. Твой дед был призван своей покровительницей на очередную войну за земли, прихватил с собой жену, твою бабку, и они оба там погибли. А твоя мать куда-то пропала. Я узнавал у отца, но тот сказал, что договора пока не будет, и, возможно, меня отдадут другой ведьме. Каледа вроде договаривалась. Но все никак не могла договориться, да и они оба с отцом надеялись, что Равена все же захочет меня. Каледа ко мне привязалась и откровенно не хотела отдавать в чужую семью. Да и отец тоже боялся за мою судьбу. Одно дело, когда для дочери и рядом, и совсем другое, когда куда-то на сторону. Но она не захотела. Нет? Рыжик опять обнял меня, опустился вниз сев в ванную, и меня за собой утянул. Я села к нему в объятия, оседлав мужчину, и внимательно посмотрела в глаза. «А тебе, Равена, сильно нравилось?» «Да», — кивнул он и весело ухмыльнулся. «Чего ты хочешь от крестьянского мальчишки, увидевшего роскошную красавицу-ведьму?» Я бегал за ней хвостиком и пытался во что бы то ни стало понравиться. Но ей было скучно со мной. Другое дело черный. Голос Рыжика изменился на более серьезный. Вот кого она мечтала заполучить в фамильяры. А он? А он ненавидел ее всей душой. Вздохнул Рыжик. И это еще сильнее раззадоривало Равену. Поначалу это было просто игрой, но чем дольше проходило времени, тем становилось хуже. Рыжий нахмурился, явно вспоминая что-то не очень хорошее. Сначала я страшно завидовал черному и даже ненавидел его за то, что ему не нравится Равена. А потом понял, что она не просто потешается над ним. Она его пытает. Физически. «Как?» — в шоке уставилась я на Рыжика. «А родители?» «Они не знали». Вздохнул Рыжий, и его взгляд стал усталым. Я узнал случайно. Черный был настолько горд, что не хотел никому ничего рассказывать. И я не представляю, сколько лет он терпел ее издевательства. Возможно, с самого начала. Каким бы он ни был напыщенным индюком, меня он и пальцем никогда не тронул. Да еще и очень многому научил. И я действительно полюбил его как брата. Может, и не как старшего, но точно брата. Я сразу побежал к отцу и все ему рассказал. Он, само собой, к Оледе. Только она могла остановить свою дочь. Ведьмы сильно поссорились в тот день между собой, до такой степени, что Коляда выгнала Равену из дома. «А потом?» — спросила я. «А потом...» — шумно выдохнул Рыжик и отвел взгляд в сторону. «Равена вернулась, убила Коляду, моего отца, и начала пытать черного. Хотела его сломать, чтобы он стал ее фамильяром». «Тебя она тоже пытала?» — я приложила ладонь к лицу Рыжика, чтобы мужчина посмотрел на меня. «Я ей вообще был не нужен». Грустно улыбнулся он, прижав мою ладонь к своему лицу. Поэтому просто ушел. Сначала думал совсем сбежать и затеряться где-нибудь, денег был вал. Мне отец много давал, а я копил, тратить все равно было некуда. А потом понял, что не могу. Не могу простить Равене отца Коляду. И черного не могу бросить. Попытался обратиться в Кован. Рыжик криво усмехнулся. Ведь по закону Равена совершила страшное преступление. Но сам еле ноги унес. Им там всем было глубоко пофиг. Поэтому я рискнул вытащить черного сам. У меня почти получилось, но меня предали. Равена хотела меня просто убить, но ей было некогда. Ее кто-то отвлек. И она бросила меня в клетку к черному, сильно раненного. Я уже думал, что сдохну. Лежал и костерил себя, что доверился не тем. А ко мне пришел голос. «Голос? Угу!» Рыжик заулыбался. Я подумал, что это глюны ко мне пришли. Слишком уж сильно Равена меня отпинала со злости. Но голос предложил мне сделку. «Какую?» — спросила я. Хотя уже и так знала. Он же мне рассказывал. Голос сказал, что если я и Черный станем твоими фамильярами, то он нас обоих спасет. Я, само собой, согласился. И голос кинул мне 2 одноразовых кольца артефакта для мгновенного переноса. Я смог доползти до Черного, надеть на него кольцо, а затем надел себе. «Так вы оказались у меня под дверью», — закончила я. «Да?» — — кивнул Рыжик.